Часть третья. Возвращение к истокам. Сегодня ты умрешь как информатор кампуса и возродишься как Кайл Лэнсон Вистендиан VIII. Оливер Норден. Эндштадт 7. Номер 25. Кайл. Территория кампус. Ловушка. Факт. У Сейджа проблемы с трансом из-за моральной перегрузки, которая возникает как последствие постоянного пребывания жнеца на поверхности среди живых. Суетливые дни в Белом городе сменяли друг друга, но я не мог скрыть яркого ощущения, наполнявшего меня. Тепло. Живое и настоящее. Меня окружали живые существа. Каждый из них по-своему раскрашивал мою жизнь в разные оттенки, но самый теплый цвет я почувствовал с появлением в городе неугомонного потомка огня. Те, кто не испытывает эмоций, не способны почувствовать это тепло. Мой друг Сейдж, как никто другой, осознавал простейшую истину, но все равно продолжал думать об ощущениях живительной услады для мертвого сердца. Если ночнорожденные способны почувствовать хотя бы грамм чувств, испытать эмоции, то в случае со жнецами это исключено. Но Сейджа не сдавался и продолжал упорно следовать мечте. Познать чувства, потому уже который год окружал себя живыми. Вспомнив о друге, я осознал, что не видел его на поверхности уже больше нескольких дней. И это было подозрительно, потому что Сейдж постоянно шатался среди живых. Куда он пропал? С Эллен мы не виделись 4 дня после того случая с пышками и... похода в обсерваторию. Тот случай 4 дня назад. Я снова задумался, погружаясь в недалекое прошлое. Эллен умудрились обмануть местные мальчишки и отнять бумажный кулек с горячими пышками. Стычка случилась на прошлой неделе, на следующий день, как я передал предсмертное письмо Озела. Тот случай 4 дня назад. Я впервые по-настоящему коснулся пламени. Обманом получив заветные сладости у Эллен, ребятишки пустились в бега. Дикарка догнала одного из них и отвесила несколько смачных подзатыльников, держа за шиворот и выкрикивая портовые ругательства. «Монс, я никогда не слышал подобных слов». Матерная речь морских наемников звучала просто отвратительно из женских уст. Будто кричал не филиан Белого города, а жирный пьяный бандит. Но я сделал вид, что ничего не заметил. Только выглядывал смотрителей, чтобы те не вмешивались. Эллен влепила негодяю еще несколько затрещин. Пышки уже давно валялись на земле, пока разгневанный элементалей трясла за шиворот испуганного мальчишку. Он в ответ кричал. «Красная башка! Мой папа-смотритель! Завтра ты будешь сидеть в тюрьме!» Услышав веские угрозы, я вышел из-за угла здания и поймал на себе взгляд мальчика. Детские выкрики в тот же миг оборвались. Мальчик резко вырвался и пустился бежать. «Это же не портовый мужик!» С ноткой упрека обратился я к дикарке, пока она снова не пустилась в погоню за негодяем. «Зачем было колотить мальца?» Всю дорогу до корпусов элементалей воздуха Эллен возмущалась на повышенных тонах по поводу мальчишки. Нет смысла скрывать, что выкрикивающее ругательство дикарка меня в каком-то смысле даже умиляло. Я не чувствовал в Эллен реальной угрозы для мальчишки. В ней не было той гнилой ненависти, что сидела внутри большинства горожан Белого города. Да, Эллен казалась невоспитанной, грубила в ответ, но я знал, что глубоко внутри Эфелиан была чиста. «А потом он сказал про тюрьму. Ты представляешь, какой поганец? Он обокрал меня и еще вздумал угрожать!» «Тебе страшно?» — перебил я, и Эллен перестала хмурить брови. «Еще борешься с инстинктом рядом со мной?» «Твои идеи Дай подумать. Моя рука на автомате коснулась подбородка. Ты идешь рядом. Это ближе, чем на каменной лавочке в районе корпусов барьеров. Я пару раз задел тебя рукой, а ты даже не заметила. И я решил, что противовидовой инстинкт ослаб. Ждешь, что я буду осыпать благодарностями? Она неловко засмеялась. Нет, но я предлагаю усилить эффект. Это как? Я остановился и твердо выдал свою идею. Подойди ко мне. Не со спины, как в прошлый раз в районе барьеров. Эллен потупила взгляд. Что? Мальца ведь хватило смелости, а подойти напрямую к ночнорожденному слабо, потомок. Задеть гордости филянов огня – самый простой способ добиться желаемого. И как результат, яркие глаза Эллен вмиг вспыхнули. Она смотрела на меня, как самый азартный игрок Перикулом Дэн смотрит на гору золота в ставке. Казалось, даже ее бледные, еле заметные глазу веснушки стали ярко-пламенными, как искры. «Бросаешь вызов?» «Именно. Так что? Так и будешь сзади подкрадываться и сбоку плестись?» Не уверена, но Эллен оказалась напротив меня. Сработало. «Видишь? Инстинкт ослаб. Я теперь ничего не боюсь». «Смелое заявление. Тогда обними хищника». Я прямо-таки увидел, как она остолбенела от такой простой просьбы и замямлила. «Я уже, ну, делала это. Не помнишь, что ли, в районе барьеров?» «Ты тогда дрожала точно осиновый лист, а глаза были ошалелые, как под убойной дозой химии. Думаю, сама не ведала, что творила». «Ну так сделала же!» «А теперь сделай это уверенно. Прикоснись к хищнику, смотря ему прямо в глаза». Это звучало так глупо, даже по-детски, если бы мы были людьми. На самом деле, это можно было сравнить с тем, как перед тобой стоял бы конченый маньяк с ножом, с ног до головы облитый кровью. Просил подойти к нему и, смотря прямо в глаза, пасть в его объятия. Будь я человеком, обделался бы, наверное. Но Белый город не просто заставлял горожан прикоснуться к хищнику. Это держалось на уровне закона. Отказ от противовидового инстинкта, чтобы выжить в городе, где жертвы и хищники отныне равны. Так что, подталкивая Эллен на подобные шаги, я в каком-то роде поступал как благодетель. «Ничего не боишься?» Я намеренно повысил голос. «Тогда, глядя в глаза, прильни к хищнику, что в открытом мире убивает таких, как ты. Потеря инстинктов — закон кампуса». И когда атмосфера накалилась до предела, она, наконец, дрожа, но все же прикоснулась к моим плечам. Эллен закрыла глаза, обрамленные пышными ресницами. Мои руки проскользнули под длинные волосы и коснулись ее талии. Я почувствовал слабый аромат костра и обратился так мягко, как только смог. «Посмотри на меня». Напряжение момента начало спадать. Я давал ей время привыкнуть к ощущениям. Эллен вновь открыла глаза. «Страшно?» Преисполненное любопытство спросил я. «Я доверяю тебе». «Потому что это закон кампуса, верно?» «Потому что я хочу доверять тебе». Я провел руками по ее талии, крепче прижимая к себе, и услышал, как живое сердце Эфелиана, словно дикая птица, рвалось из грудной клетки, передавая свой четкий ритм мне. Мое любопытство, нездоровый интерес бесконтрольно перерастали во что-то большее. И это что-то стало пугать меня, поэтому я пригрозил. Не бойся подходить к хищникам в городе, но не стоит подпускать их слишком близко. «Значит, я рискну». Она привстала на носочки и прикоснулась к моим губам. Внутри все загудело. Пугающие и странные чувства оглушили. «Ближе, еще ближе». Я провалился вглубь ощущений и растворился в ней. Лишь когда Эллен отпрянула, я выплыл наружу и открыл глаза. «Что это?» — обескураженно спросил я. «Это называется поцелуй». Я замолк и задумался. «Чертовщина какая-то. Скольких ночнорожденных девиц на веку перецеловал. Уж сколько женских тел было в моей постели. Но ощущения все как одно были другими. Без погружения». «Так ты что, серьезно, никогда не целовался?» С издевкой спросила Эллен. «Смешная ты». Я осмотрелся, стараясь отвлечься. «Мне нужно в главный штаб обсерватории за документами. «Это который наверху? Круглый и прозрачный?» «Да». «Это же под самым небом. Смотрители говорили, что сейчас он не работает». Губы дикарки тронула грустная улыбка. «Обычным жителям туда не попасть». «Хочешь?» — спросил я и удивился своему же вопросу. Эллен воскликнула. «Да, очень!» Я мог дойти туда и сам, но какая-то часть меня желала. Моц, она прям-таки орала в рупор, чтобы Эллен пошла со мной. «Тебе там понравится». Обсерватория располагалась на крыше главного штаба. Ранее ее использовали в рабочих целях эфиляны воздуха для фильтрации и контроля уровней химических испарений, приходивших с отравленных земель в районе кампуса. Но после по периметру стен построили смотровые площадки и обсерваторию забросили, отдав под склад для старых бумаг. А зря. Такое красивое место. Я успел по пути передать через дежурных для 286-го смотрителя, что его объект сегодня под присмотром. Поднявшись по винтовой лестнице, мы оказались около потолочного люка. Устучав кулаком пару раз по заржавевшим креплениям, я резко толкнул скрежещущую дверь. Как только мы оказались внутри, Эллен подбежала к прозрачной стене и восхищенно ахнула. «Это наш город!» «Удивительный!» Я оказался возле нее и окинул взглядом простор. «Джелида! Да как можно называть такое городище скромным кампусом?» Когда-то Белый город был простым убежищем из шатров, завешанных тряпками. Я был здесь с основания. 20 лет назад первые пришедшие филианы земли помогали со строительством. Так появились деревянные дома. Эфилианы воды создавали питьевые источники, помогали с урожаем и вместе с Доном разработали первые чертежи будущего города. На убежище это уже было не похоже, ну и до города еще не дотягивало. Поэтому кто-то из приближенных Дона назвал это место кампусом. Эфилианы воздуха работали на мельницах, эфилианские волки добывали живность. Ночнорожденные охраняли нас от нападений безумцев бездны страха, сутками карауля пристанище. То, что ты видишь сейчас, — колоссальный труд старца и тех, кто поверил в его мечту. Днем и ночью они отстраивали город, о названии тогда никто даже не думал. С годами жителей становилось все больше. Горожане просили дать имя творению. Но Дон так ничего и не придумал. Так и осталось именем этого места — кампус. «Ты вправду любишь город», — подметила Эллен. «Но мне кажется, что твоя любовь к городу — только часть тебя». «Почему так решила?» «Не знаю. Лицо у тебя такое, будто ты наслаждаешься спокойной жизнью, но в то же время хранишь какой-то коварный план». «Проницательно». «Я много лет наблюдала за лицами в порту. У твоего выражение как раз такое, как у торговцев, когда глаза у них светятся при сделке. А в голове уже давно крутится план, как облапошить бедолагу». «Я ищу один камень. Из меня вырвалось откровение. Яростный камень». «Это который асцентрит?» Я резко обернулся ошарашенный, а Эллен беспечно продолжила, любуясь городом. «Мои знакомые тоже его ищут. И меня еще хотят в это втянуть. Но я надеюсь, что ты его найдешь быстрее, чем мои внутренние арендаторы». Она засмеялась. «А про багрянник слышала?» «Да, святое дерево людей». «Как думаешь, оно еще существует?» «Да хрен его Джалийский знает. Но если и существует в мире, то наверняка стоит баснословных денег». «Хм, значит, если я нашел кусок этого дерева, меня можно считать богачом». «Именно». Эллен снова рассмеялась, вероятно, так и не догадавшись, что я действительно нашел багрянник. Эллен знала про камень, но не знала, где он. Это стало очевидно. Так что мой взбудораженный интерес по этому поводу поубавился. «И все же ты любишь Белый город», — довольно выдала она. «Глаза у тебя светятся, когда ты на него смотришь». «Светятся? Прямо как лампочки?» «Прожекторы!» — раздался звонкий смех Эллен, эхом отскочивший от прозрачного купола, и я подхватил его. «Да, я по-настоящему наполнялся жизнью, когда слышал ее смех. И в этот момент так не кстати вспомнил о мертвецком друге». «Эллен, ты еще не встречалась с Сейджа?» Она удивленно вздернула изогнутой бровью и возмутилась. «Да кто этот Сейджа? Ты уже который раз про него говоришь?» «Да неважно», — с облегчением ответил я. «Угроза миновала. Если встретишь жнеца, который так представится, старайся много ему не рассказывать. Лучше вообще с ним не разговаривай и просто уходи». Я выдержал паузу, но дикарка, к моему великому удивлению, не стала расспрашивать про жнеца. «Штаб заканчивает работу через 2 часа». Я перевел тему. «Мне нужно найти кое-какие старые бумаги. Будешь мне помогать?» «Мы бы пришли быстрее. Двигайся ты поживее», — буркнула Эллен. «Доживешь до моих лет. Ладно, ищи бумаги 5-летней давности о заключенных 2-го этажа тюремного отделения. Документы эти мне были нужны уже к завтрашнему утру. Но что через час, что через 2, найти их нам не удалось». Эллен зарылась в самую большую и старую кипу бумаг в углу. От пыли Эфелян начала так чихать, что искрились руки. Как она сказала, последствия выдержки. В порту элементали скрывала себя и нечасто использовала стихию. Энергия копилась годами, и теперь сложнее давался контроль. Как итог, при каждом чихе из рук летели красные искры. На 7-й раз мне стало казаться, что мы устроим пожар. «Надоело!» — вскрикнула Эллен, сидя на полу, обложившись огромной кучей пыльных документов. «Спина болит уже сидеть!» Я отложил кипу бумаг и, подойдя к Эфелиану, протянул руку. Эллен схватила ее и, резко вскочив, швырнула меня на пол, на то же самое место, где сидела. «Теперь ты посидишь на полу!» Как тогда, рядом с Кортом, когда выяснилось, кто такой информатор Кайл, помнишь? Я сидела на холодном бетоне, а ты стоял со сложенными на груди руками и надменно смотрел сверху вниз. Эллен сложила руки на груди. «Ну что, нравится?» «Да». «Нравится сидеть на полу?» «Нравится смотреть на тебя». От наигранного, показного поведения не осталось и следа. На щеках Эллен показался слабый румянец. «Ты как ребенок». Я резко вскочил, попытавшись поймать ее, но Эллен успела отскочить, а я оступился. «Ты даже ребенка поймать не можешь. И это главный информатор кампуса». «Сама напросилась». Я, притворно споткнувшись вновь, сделал вид, что хочу наброситься. Эллен делала резкие выпады, пытаясь улизнуть. Конечно, я легко мог поймать ее, но мне нравилось, как мы кружили под прозрачным куполом по всей обсерватории. Роли сменились, и теперь она пыталась схватить меня. Стопки бумаг одна за другой разлетались по полу, пока мы двигались в танце. Внезапно и так не кстати у меня застучало в висках, и, согнувшись, я не успел отстраниться. Эллен повалила меня на пол. «Что с тобой?» — обескураженно спросила она, оказавшись сверху. «Пилюли». Эллен помогла мне встать. Боясь потерять равновесие, я рухнул в огромное пыльное кресло поблизости. Похлопав себя по карманам, нащупал 4 спасительных кровавых кругляшка. «У нас у всех есть свои секреты». Я засунул руку в карман. «Ты не могла бы отвернуться?» На мгновение я заметил в Эллен настороженность, но она выполнила мою просьбу. Заветные пилюли оказались во рту. Кровавое спасение ведьм утолило голод. Через мгновение, как по волшебству, побочный эффект в виде прострела в висках прекратился. Головокружение отступило, и я снова чувствовал себя собой. Ничтожно слабым. Рабом древней животной участи. «Кто же я для тебя?» Неожиданно спросила Эллен, не оборачиваясь. «Моя головная боль». «Вот как?» На этих словах она развернулась. Встревоженное выражение сменилось серьезным. По-моему, никогда раньше я не видел в ней и намека на эту серьезность. Но сейчас даже не мог пошевелиться. Был вдавлен в сиденье ее тяжелым взглядом. Эллен медленно обошла кресло, встала сзади и, игриво скользнув пальцами сквозь волосы, коснулась моей головы. Нежные прикосновения ослабили напряжение, до этого витавшее в атмосфере. «Все еще головная боль?» «Боль в шее». Ее руки прикоснулись к ушам, затем грациозно скользнули к шее. Пальцы провели по ключицам, коснулись плеч. Длинные красные локоны спадали на мои руки. Боль в груди. От плеч она провела обратно к ключицам. Нежные, еле ощутимые касания сменились на чувственные прикосновения. Ладони скользили по груди, уверенно спускаясь вниз. Я схватил ее за руку и возразил. «Остановись!» «Я не хочу быть твоей болью!» Ее руки настойчиво продолжали спускаться вниз, вызывая прилив возбуждения. «Если продолжишь, я хочу видеть твое лицо!» Я расслабил хватку. Эллен отстранилась и обошла кресло, оказавшись передо мной, а затем изящно села на мои колени. Наши лица были почти вплотную друг к другу. «Почему ты это делаешь?» — в замешательстве спросил я. «Ты помог мне избавиться от инстинктов». «Говори как есть». Эллен выдержала напряженное молчание, накаляя обстановку, но все-таки дала ответ. «Больше нет никого, кому бы я хотела прикоснуться?» «Помнишь, в каморке больницы я попросил коснуться меня. Ты не решилась». Она приблизилась, почти касаясь моих губ. Я замер. «Да, я не решилась». Эллен хитро сощурилась. «Тогда дотронься до меня, Кайл, и я в ответ покажу тебе свое настоящее касание». Я был пленен. Услышав сладкий зов, руки сами собой отстранились от подлокотников и коснулись ее спины. «Скажи мне, что я не зря доверилась тебе». «Не зря». «Скажи, что никогда не предашь и до последнего будешь на моей стороне». «Не предам». Она схватила меня за рубашку, притянула к себе и властно заявила. «Моя адаптация закончится. Здесь и сейчас». Резко вжав меня в спинку, Эллен впилась в мои губы. Жадно, как изголодавшийся хищник. Я нащупал атласную ленту корсета на узкой спине и потянул за нее. Отстранившись, Эллен подняла руки, позволяя избавить ее от корсета. Тот тут же оказался на полу. Белая рубашка сразу стала свободной. Опустив руки на мою грудь, Эллен ловко справилась с пуговицами, освобождая тканевых оков. Последняя пуговица и моя рубашка, точно так же, как ее корсет, оказалась у наших ног. Хочу почувствовать тебя. Она показала на свою шею. Здесь. Потянувшись, я ощутил, как по ее шее пробежали мурашки. Мои губы впились в раскаленную кожу. Из Элен вырвался глубокий стон. Я вдыхал ее природный запах и трепетал от наслаждения. Ее голос, движение, стоило лишь прикоснуться, и колкая броня растворилась, показав настоящую Элен, страстную. Истинное пламя, что опьяняло, а затем сжигало своих жертв. И сегодня я стал его жертвой. «Ниже!» — потребовала она. Мои губы спустились по ее шее. Элен взяла меня за подбородок, заставив наши взгляды сплестись. Да, я был пленен этой животной дерзостью, с которой она взирала на меня. Когда я приблизился к ее губам, Элен отстранилась и улыбнулась, словно лиса. Вторая попытка сблизиться, дикарка снова улизнула. Тогда я замер, подыгрывая ее правилам. И как только покорился, Элен, сжав цепкой хваткой мой подбородок, наконец позволила почувствовать ее губы. Я пробрался под рубашку, коснувшись ее спины. Элен болезненно вздрогнула, и я понял, что коснулся чего-то слишком сокровенного, отметок прошлого. На лице отразилась безмолвная мольба: «Не касайся их». «Я не коснусь их». Казалось, еще немного, и я бы взорвался от желания, на что Элен игриво хихикнула. «И Монс!» Я осознал, что это только начало. Она ловко развернулась ко мне спиной. Касаясь застежки своих брюк, Элен грациозно склонилась к ступням, стягивая одежду. Передо мной открылся прекрасный вид округлых широких бедер и узкой талии, отчего внутри прилила волна жара. Коснувшись ее поясницы, медленно скользнул рукой вверх по спине, и Элен вслед за касанием прильнула к моей груди, запрокинув голову на мое плечо. Взяв мои руки, она поднесла их к талии и провела вниз к бедрам. И чем ближе к сокровенным местам были касания, тем чаще она вздрагивала. Ближе, глубже, еще глубже. В сладкой истоме, дрожа от удовольствия, она плавно двигалась в такт с моими движениями. Кожа под моими ладонями была обжигающей, как раскаленные пески Арейна Ден. Проскользнув под ее рубашку, ладони ощутили мягкую грудь. Элен выгнула гибкую спину и снова прижалась ко мне. Желание достигло апогея, и я прошептал ей: «Приподнимись». Как только упругие ягодицы перестали прижиматься ко мне, больше не в силах сдерживаться, я взял Элен. Глубокий стон пронесся по обсерватории. Голос Элен изменился. Со звонкого превратился в бархатный и глубокий. Этот стон стал усладой для моей души. Я задыхался от наслаждения. Наши движения сливались в единое. Сжимая упругую грудь, я чувствовал, как ее сердце под моей рукой стучало аномально быстро. Вздохи становились громче, движения жестче. Элен была сталью, плавившейся в моих руках. И я, как мазохист, наслаждался обжигающей болью. «Ты не скоро уйдешь отсюда», — разгоряченно вырвалось из меня. «Я собиралась остаться здесь на всю ночь». В мгновение блаженства я не думал ни о чем. Впервые за столько лет расслабился и позволил себе быть счастливым. Влажное тело дрожало от удовольствия. Элен позволяла узнать ее ближе, глубже, требуя больше. Я не отпускал ее из рук ни на миг. Ощущал изнутри, ощущал снаружи. В разгар страсти Элен сбавила темп и, остановившись, обратилась в последний раз. «Ночь будет долгой, информатор. Сегодня ты познаешь настоящее касание огня».